Глава 36. Карибу Кантри, 16 января, среда. Было 7:35 утра, когда Эш привел Рики в Лоси-Рок. Лишь немногие посетители сидели в кабинках и завтракали. В основном строители, ехавшие на утреннюю работу. На кухне работала газовая плита, и внутри приятно пахло хорошим кофе и беконом. На дежурстве находилась одна официантка, незнакомая Эшу. Соли стояла за стойкой бара и проверяла запасы. Она посмотрела на Эша и Рики, когда они вошли. «Эй, ребята, что случилось? Заскочили позавтракать перед школой?» «Рики сегодня останется со мной», — сказал Эш. «Присмотри за ним несколько минут, пока меня не будет, ладно, Соли? Мне нужно подняться и поговорить с Ребеккой». Она нахмурилась. «Все в порядке?» «Все нормально. Мне нужно лишь знать, что он останется тут. У тебя есть меню для нас?» Соли улыбнулась, но улыбка не достигла ее глаз. Она считала настроение Эша, и, разумеется, ей было любопытно. Она нагнулась над стойкой и протянула Эшу меню. Эш проводил Рики в кабинку перед заиндевевшими окнами. Это место можно было хорошо видеть отовсюду в зале. «Посиди здесь», — велел Эш и положил меню на стол. «Закажи себе, что хочешь». «Серьезно?» — спросил паренек. «Все, что угодно». Эш улыбнулся. «Да, но постарайся, чтобы там было побольше белка». Рики ухмыльнулся в ответ. Эш вернулся к стойке бара и попросил Соли сделать два кофе. Пока она готовила, он снова позвонил Ребекке. По-прежнему нет ответа. Тревога вонзила в Эша свои когти. Он прервал звонок. Так или иначе, она должна была получить его голосовое сообщение. «Прошу». Соли принесла им кофе. «Ты знаешь, в каком номере остановилась Ребекка?» Как бы невзначай спросил Эш. Она смерила его взглядом и наклонила голову. Эш улыбнулся и поднял две чашки. «Мне хотелось бы приятно удивить ее качеством обслуживания». Соли назвала ему номер комнаты. Уравновесив две чашки кофе в левой руке, Эш постучался в дверь правой. Тишина. Он снова постучался. «Обслуживание в номере», — слащаво пропел он. Дверь приоткрылась, и Ребекка выглянула наружу. Она была в гостиничном халате, всклокоченными волосами. Она выглядела неестественно бледной и явно только что проснулась. Теплота и непрошенное желание затопили Эша, когда он увидел ее такой беззащитной и уязвимой. Но ее лицо тут же изменилось, едва она узнала его. Она взглянула на кофе, отчего прядь темных волос упала ей на лицо, но ничего не сказала. Что-то было не так. Тревога еще глубже запустила когти в грудь Эша. Он уже находился на грани, он был готов признаться. Теперь он как будто ступал по яичным скорлупкам. Он едва не отступил. Едва. «Можно войти?» «Эш, я...» «Это срочно. Ты получила мое сообщение?» «Послушай». Он протолкнулся мимо нее и вошел в комнату, но застыл, как вкопанный при виде бумаг, прилепленных к стене. Она скрепила клейкой ленты несколько листов белой бумаги, образовывавших прямоугольник над столом. На бумаге были списки с именами и вопросами, выписанными черными, красными и зелеными маркерами, а также соединительные линии. Эш стоял, забыв про кофе. Ребекка тихо закрыла дверь за его спиной и пошла убирать постель. В верхней части схемы находились имена Ноя, Уитни и Тревора под надписью «Жертвы». Но внимание Эша сосредоточилось на собственном имени и на том, что Бекка написала внизу. «Отец ребенка Уитни?» «Ты знаешь...» — хрипло прошептал он. Молчание. Он развернулся. Она стояла там, белая как призрак. И такая прекрасная. Да, она знала. Это было написано на ее лице и читалось в ее откровенном взгляде. Сердце Эша разбилось на миллион осколков.